Глава 9. Странная Анна. У входа в клинику собирались зеваки. Мы же быстро заскочили внутрь пожарного автомобиля. Павел швырнул в салон следом за мной небольшой, но жутко вонючий пакет, размером не больше пачки листов формата А4. «Что это было?» – набросился я на Трубецкого, когда мы отъехали от клиники. «Поговоришь с ней, когда она придет в себя. Я тоже с ней переговорю», – с ледяным спокойствием ответил шпион. «А тебе я на всякий случай еще раз напоминаю. У нас важное дело. Оно касается не только тебя и Анны. Поэтому будь добр, если я попросил поживее, то делай все так быстро, как можешь. Я не для того тебя вытащил, чтобы ты медлил. Так что оставь вопросы на потом», – закончил он, так и не дав мне открыть рта. «Просто следи, чтобы она дышала». «Что?» «Я пошутил. Просто следи за принцессой». Возле гаражей мы перегрузились в легковушки и направились в разные стороны. «Был рад знакомству, Максим Леонидович», – потряс мне руку Эд и укатил. «То же сделали и мы. Павел сел за руль, а я расположился на заднем сиденье. Анну уложили так, чтобы ее голова оказалась у меня на коленях. До самого поместья она так и не пришла в себя. На руках я внес ее в дом, чем заслужил от Трубецкого очередное саркастическое замечание». «Вот отлично, уже вживаешься в роль». Девушка начала приходить в себя, и я зашикал на шпиона, который, довольный положением дел в целом, усмехнулся и сел за круглый стол, прикрыв глаза. Я осторожно усадил Аню рядом и подставил третий стул с высокой спинкой к столу. Потом протянул руку к принцессе и плавно накрыл ее ладонь. Пальцы дернулись, и Аня открыла глаза. Ее взгляд задержался на шпионе, на мне чуть дольше. На лице принцессы проявилась тревога, но девушка не спешила вскакивать и убегать, или, что было бы более предпочтительно, бросаться ко мне в объятия. Но руку не убрала, и то радует. «Доброго здравия, Анна Алексеевна», – поприветствовал ее шпион. «Здравствуйте», – голос ее звучал как чужой. «И тебе привет, Максим». «Хорошо, что ты меня помнишь». Я попытался улыбнуться, но Аня не разделяла нашей радости. «Я все помню. Где я? Зачем вы меня похитили?» «Мы тебя не похитили, а спасли. Мне пришлось ее поправить». «Нет-нет», – принцесса начала протестовать и тут же, словно только что поняла, что моя ладонь прикрывает ее пальцы, убрала руку со стола. «Вы не понимаете». «Принцесса, мы все понимаем. Трубецкой взял дело в свои руки». «А кто вы, собственно, такой?» «Третье отделение. Ваша персональная охрана. Понимаю, что звучит странно». Шпион не позволил Анне перебить его. «Но когда вы окажетесь во дворце, спросите вашего отца. Он меня знает. Это натуральным образом устранит все ваши сомнения. К тому же я помог освободить вас из горящего дома. Вы этого не помните, потому что были без сознания, но Максим вполне способен подтвердить». «Это правда?» – Анна сделала большие глаза, повернувшись ко мне. «У меня действительно есть охрана?» «Да, Павел Романович за тобой присматривает, и с его помощью нам удалось тебя вытащить». «Не надо было меня вытаскивать, говорю вам!» – с каким-то надрывом произнесла Анна. «Меня вовсе не нужно было спасать!» «Да что ты такое говоришь?» – поразился я. «Тише, Максим, позволь мне», – вступился Трубецкой. «Анна, по какой причине вы находились в клинике? Если вы так уверены, значит, вам разъяснили?» «Да», – она стала говорить медленнее и показалась мне вовсе не той принцессой, с которой я познакомился месяцем ранее. «Все дело в особом заболевании». «То есть вас лечили от болезни?» «Лечили», – эхом повторила Анна. «Нейро... не помню. Простите, мне показалось, это как-то связано с мозгом или, быть может, с нервной системой». «У вас были раньше провалы в памяти?» Павел продолжил допрос, предельно корректно сдерживая тон. Хотя я с каждым ответом все больше убеждался. Кто-то явно манипулировал девушкой, ее состоянием и сознанием. И клиника была лишь очередным этапом. «Не замечала таких», – принцесса покачала головой. «Сколько раз мы с тобой встречались?» Внезапно встрял я в их разговор, и девушка снова вздрогнула. Спросил я довольно громко. «Дважды... Ой, нет, трижды. Ты ведь заходил недавно». «Скажи, что произошло?» «Тебе сделали укол и увезли. И тому, кто с тобой был, тоже», — уверенно ответила она. «Ты помнишь, как пользовалась машиной для перемещения?» «Максим!» — воскликнул Трубецкой. «Помню», — Анна ответила сразу же. «И еще помню профессора Подбельского». «Продолжай», — попросил я, игнорируя жесты шпиона. «Мы были в доме, в твоем доме. Я жила там несколько дней. Про похищение помню. Магазины, кафе, другой Владимир, это тоже помню. Еще помню...» Тут она густо покраснела, и я поспешил закончить ее монолог. «Думаю, достаточно», — сказал я и ощутил, что тоже краснею. «Все, что вы сказали, не является причиной, по которой надо лежать в клинике», — напомнил о себе шпион. «Вы же это прекрасно понимаете». «Мое поведение было слишком...» «Вы это помните?» — Трубецкой усилил напор. «Любые примеры вашего поведения не соответствуют принятым стандартам». «Я не могу вспомнить точно, но мне рассказывали люди...» «Эти люди достойны вашего доверия?» «Да что вы пристали?» — не выдержала наконец Анна. «В чем суть всех этих вопросов?» «Суть в том, что...» — я начал говорить, но шпион чувствительно пнул меня под столом, и я тут же замолчал, позволив ему высказаться более конкретно. «Как вашего защитника меня беспокоят принятые меры. Мне доподлинно известно место вашего пребывания почти что в любой день вашей жизни. Такова моя работа, иначе я не смогу вас защищать от недоброжелателей. Они есть у вас и вашей семьи, вы знаете это. А вопросы мои сводятся к тому, чтобы понять, как и кто решил отправить вас на лечение». Павел говорил спокойно и уверенно, и я видел, как принцесса тоже становится более спокойной и уже не выглядит раздраженной от обилия вопросов. «Меня не уведомили, значит, указание шло не от вашей семьи. И если это так, то и вы тоже не знаете, кто несет ответственность за ваше размещение в клинике». «Нет, доктор говорил, что моя семья приняла это решение». «Аня, твой дядя обещал встретиться со мной на следующий же день, как мы вернули тебя во дворец. А вместо этого он выслал мне денег за хорошую службу и успешно игнорировал меня», — возмущенно произнес я. «Но когда я с ним увиделся, мне даже удалось поговорить с ним». «Как, он все еще здесь?» — воскликнула Анна. «Во дворце?» «У вас семейная черта, не говорить друг другу, чем вы занимаетесь», — я нахмурился. «Где он находится сейчас, я не знаю. Мы виделись в начале сентября на балу». «Ты смог попасть? Как?» «Молодежь!» — миролюбиво поднял руки шпион. «Я сейчас уйду, а вы обсудите все свои личные вопросы. Но, как я вижу, Анна, вы все еще не совсем пришли в себя. Попрошу вас побыть с Максимом. Он расскажет вам о своих похождениях, а я направлю сюда толкового управляющего. Кстати, едой мне тоже пришлось озаботиться. В сейфе в подвале было немного наличных, и я ими воспользовался». «Чему ты удивляешься, Максим? Я думал, ты уже привык к нашим штучкам из третьего». «Удивляюсь тому, что у меня здесь был сейф, а я о нем не знал». Трубецкой только ухмыльнулся, протянул мне руку и крепко пожал. «Все следующие указания передам тебе с новым управляющим. Я теперь как Бэтмен буду». Я не смог удержаться от комментария. «Нет, не знаю такого, но точно не как он. До скорого, поправляйтесь». Он распрощался с Анной и спешно покинул мой дом.